«А если не вернутся все?» – спросил доктор. «Тогда самоликвидация», – сказал Эрик. «Если не надеть шлем, то, в общем, в течение недели я каким-то образом умру». «Как?» – спросил доктор. «Не знаю». «А как они могут тебя выследить?» «Тоже не знаю». «Будут искать, пойдут по следу». «В том-то и суть эксперимента». «Эта машина», — он постучал себя по голове, «да еще модифицированная, работает очень хорошо. Нам за ней не угнаться». «В общем, ставят задачу, смотрят, как мы ее решаем, центральный компьютер собирает и обобщает информацию». «Понятно», — сказал полковник. «Я почему-то думал, что центральный компьютер руководит вами». «Нет, там в центральном программная модель мозга. Мы поставляем для нее информацию. А Мейстерс и те, которые с ним, хотят добиться того, чтобы то же самое, что с нами, можно было делать безо всяких электродов. Мейстерс говорил, что мы промежуточные модели. Он говорил, что этот метод слишком груб и для массового применения не годится». «Ты понял, Хенрик?» — сказал доктор. «То, что я тогда говорил, один к одному». «Да», — сказал полковник, — «один к одному». «Вообще, Лео, у тебя удивительное свойство — материализовать собственные мрачные фантазии, причем чем мрачнее, тем более наверняка». «Это появилось после того, как ты год продержал меня в одиночке», — сказал доктор. «Согласись, что не зря», — сказал полковник. «И согласись, что это был не самый бесплодный год в твоей жизни». «Это точно. Слушай, Хенрик, давай подумаем, что будут делать эти волки в нашем городе. Вот они явились на квартиру Эрика, там его нет. Дальше что?» «Искать. По друзьям, знакомым, вокзалам, улицам. Много адресов они знают». «Да», — сказал Эрик. «Там все университетские друзья, бывшие одноклассники, ну и прочие. Всего 30 или 31». «Связь между собой у них есть?» — спросил полковник. «У кого?» — не понял Эрик. «У этих, у волков». «Да, обычный радиотелефон». «Частоту знаешь?» «Нет». «К городской телефонной сети они сумеют подключиться?» «Элементарно, из любой распределительной будки». «Это хорошо», — сказал полковник. «Это очень хорошо». «Эрик», — позвал доктор, — «тебе не тяжело?» «Нет», — сказал Эрик, — «совершенно. Я ничего не чувствую. Все занемело, что ли? Ничего не чувствую». «Если что-нибудь появится, обязательно скажи». «Конечно», — сказал Эрик. Полковник достал из кармана сигареты, предложил доктору. Доктор отрицательно махнул рукой. «Предложил Эрику. Спасибо, не курю», — сказал Эрик. «Что, я один?» — обиженно сказал полковник. «Ладно, давай», — согласился доктор и взял сигарету. «Надпись на воротах кладбища, Минздрав предупреждал», — сказал он. «Угу», — сказал полковник. Он сунул в рот сигарету, поднес к ней спичку. Не донес, замер, глядя на огонек. Спичка погасла. Он зажег еще одну и смотрел, как она сгорает. «Можно попробовать», — пробормотал он и встал. «Что-то придумал?» — спросил доктор. «Да, кажется», — сказал полковник. «Подождите меня, я сейчас». И он вышел. Доктор молча курил. Эрик прислушался к себе. Действительно, все как из дерева. Анестезия. «Анестезия Долороза», — вспомнил он. «Патологическое бесчувствие». Оказывается, бывает, раз есть такой термин. «Все бывает, все проходит. И это пройдет. И я как следует прочувствую все, что вспомню. Я, оказывается, помню все». «Доктор?» — спросил он. «А вы не в курсе? При самоубийствах вскрытие обязательно?» «Нет», — сказал доктор. «Только если есть сомнения в причине смерти. А что?» «Я о самоликвидации. Очевидно, эта штука в голове способна вызвать такую депрессию, что останется только выбрать подходящий способ». «Ты не беспокойся», — сказал доктор. «Вытащим мы ее из тебя». «Может быть, не в ней уже дело?» Ведь когда я читал программу, этот паучок работал только на блокировку памяти, так ведь? А программировался уже перенастроенный мозг. Может быть, ее уже бесполезно вытаскивать. Насчет этого я тебе пока ничего не скажу. Доктор задавил окурок в пепельнице. А вот насчет того, что мозг перенастроен, тут ты, конечно, прав.